Алло. Алло. Базар. Алло. Алло. Кто это? Кто это? Это близкий друг твоей мамы. Слушай, я твою маму ебал. Гандон конченый. Ты где находишься? Если ты не приедешь в Люберцы, я твою маму ебал. Если ты мужик, гандурас. Ты с какого хуя, блядь, ты кто такой вообще? Охуел, пидор ебаный. Ты знаешь, с кем имеешь дело? Гандураска. Да, знаю с кем. С Гандураской. Знаешь, тогда я твою маму ебал. Гандон ебаный. Тихо-тихо, успокойся. Рот открывай, тебе нравится твоя мама? Тихо, успокойся. Эй, заткнись нахуй. Я твою маму ебал, пидорас ебаный. Тихо-тихо, успокойся. Чё ты психуешь, блядь? Понятно, так. Что ты пидоросын. Что ты есть гандон. Вот это ты зря сказал. Ой, зря. Так, где ты находишься? Адрес твой, говори, где ты находишься? Говори быстро. В Люберцах, пиздец тебе. Сейчас Люберецкие к тебе подъедут, тебе пиздец, ты меня понял? Да ебал я твоих ментов, всех ебал, пидорас, ты знаешь, с кем разговариваешь? С долбоебом. Долбоеб твою маму ебал, гандон. Гандон! Эй, слышь, мандарины есть? Пидор. Мандарины свежие есть? Я ебал твоих ментов. Мандарины есть свежие? Мандарины? Нет? Есть? Да. Ты мамы хочешь запихнуть, гандон? Слушай, продай мне мандаринов, а, пожалуйста. Слушай, немножко. Сучок, у тебя есть мандарины? Подожди, долбоеб. Ты чё, пидорас, ты издеваешься, гандон? Ну да, вообще-то издеваюсь, потому что ты кто? Ты лох. Кто со мной издевается, я того маму ебал, понятно? Непонятно. Приезжай, Люберцы, улица Шоссейная, кто не приедет, того маму ебал. Я тебе адрес называю. Называй адрес, я приеду. Прямо там твою маму выебу, высушу, поеду. Понятно, гандурас. Ты точно подъедешь? Да, точно подъеду. Кто обманет место, блядь, я тебя пидорас сейчас пробью. Если это номер нету, то ты пидорас, если не пробью. Эй, я в компьютерном клубе, слышишь, долбоеб, я в компьютерном клубе, подъезжай, давай. Долбоёб твою маму ебал, гандон. Нормально разговаривай, а то в рот выебу. Ебасос, заткнись его нахуй. Блядь, ты хуй пилот, если ты был мужиком, ты бы подъехал, пидорас ебаный. Давай подъезжай, дебил. На Люблинскую 70, давай нахуй, прямо сейчас тебе пизды дам. Слушай, я твой в рот ебал, ты кто такой, что пизды давать, я твою маму ебал. Пидорас, если ты был мужиком, ты бы приехал сейчас, пидорас ебаный. Хуй пилотчик. Хуй пилотчик? Да. Я зря, блядь, свои нервы не порчу на таких пидоразов. Слушай, послушай, спокойно, подожди, давай так. Мы с пацанами ебали твою мамку в жопу. Так? Так. Слушай сюда, пидорас, я твою маму ебал. Я твою семью ебал, твоих предков ебал. Твою страну ебал, которые росли таких пидорасов. Давай, подъезжай, машина мне поможет. Твою маму в рот даю, гандо, ха-ха, пошел нахуй, сукин. Давай, подъезжай, слышишь? Если тебе понравился этот пранк, обязательно поделись им со своими друзьями. Если ты хотя бы улыбнулся, поставь лайк. И вне зависимости от времени года, подписывайся на этот канал, потому что тебя ждет впереди еще много интересного. Как, например, пранки с коллекторами, которые ты можешь увидеть в плейлисте справа. Или пранки с вебками, которые ты можешь увидеть в плейлисте слева. Или самые эпичные пранки, круче которых никто не сделал, в плейлисте по центру. Пранкота. Весело и задорно.